Подошли по глиняному берегу к наполовину занесенной илом лодке, стояли, рассматривали. Из тех еще доисторических времен. В воздухе запахло дождем. Потащились со своими вещами на пляж, искали, где бы укрыться. Ничего не нашли. На берегу насобирал выбеленные водой деревяшки, сложил в кучу и разжег костер. Потом сидели в дюнах, накрывшись полиэтиленом. И наблюдали за надвигающимся с севера дождем. Дождь усиливался, капли оставляли вмятины на песке. Костер зашипел и задымился. Дымок медленно закручивался. А мальчик свернулся калачиком под шуршащим от дождя полиэтиленом и вскоре уже спал. Отец натянул на голову пленку, как капюшон, и так и сидел, глядя на серый океан, скрытый за пеленой дождя, и на волны прибоя, разбивающиеся о берег, исползающие по исколотому дождем песку. На следующий день ушли с побережья вглубь суши. Громадная болотистая низина, мертвые заросли папоротника и диких орхидей, до которых ветер не сумел добраться. Памятники самим себе из пепла, каждый шаг пытка. Через два дня, выйдя наконец к мосту, он рухнул на мешок, обхватил себя обеими руками и кашлял, пока совсем не изнемог. За два дня они прошли не больше 10 миль. Перешли через реку и почти сразу же набрели на пересечение дорог. Гроза шла с востока на запад и, преодолев горный перешеек, повалила сухие мертвые деревья, как бурный поток водоросли на дне. Прямо там и устроили стоянку. И когда он лег, то понял, что с этого места ему не сдвинуться и что здесь он умрет. Мальчик смотрел на него со слезами на глазах. «Ты что, пап?» Смотрел, как мальчик идет по траве и несет ему кружку с водой. От мальчика исходило сияние. Взял кружку, отпил и откинулся назад. Из еды у них осталась последняя банка с персиками, и он заставил мальчика поесть, а сам отказался. «Я не могу, все в порядке». «Я ставлю тебе твою часть». «Хорошо, сохрани до завтра». Ребенок взял кружку и куда-то пошел. Сияние двинулось вслед за ним. Он хотел сделать навес из полиэтилена, но отец ему не позволил. Сказал, что не хочет никаких загородок. Лежал и наблюдал за мальчиком, занимавшимся костром. Хотел видеть сына. Сказал: «Оглядись вокруг. Нет ни одного пророка в долгой истории Земли, чье имя сегодня бы не упомянули с почтением. Чтобы и как ты не сказал. Правда на твоей стороне». Мальчику показалось, что в воздухе запахло мокрой сажей. Пошел к дороге и притащил оттуда кусок фанеры. Булыжником вбил колышки в землю и соорудил подобие односкатного навеса. Но дождь так и не собрался. Оставил ракетницу рядом с отцом, с собой взял револьвер и отправился на поиски съестного, но вернулся ни с чем. Отец взял его за руку, прохрипел: «Ты должен идти дальше. Я не могу». «А ты должен, ты не знаешь, что тебя ждет на дороге. Нам всегда везло, и тебе повезет, вот увидишь. Иди, ни о чем не волнуйся». «Я не могу». «Все в порядке, к этому все шло, мой час настал. Продолжай двигаться на юг, делай, как я тебя учил». «Пап, ты поправишься обязательно». «Нет, не поправлюсь. Не расставайся с револьвером ни на секунду. Тебе надо найти хороших людей, но жизнью рисковать нельзя. Не рискуй, слышишь?» «Я хочу остаться с тобой». «Нельзя этого делать». «Пожалуйста». «Нельзя. Ты должен нести огонь». «Я не знаю, как». «Ты... нет, знаешь». «Нести огонь? По правде?» «Конечно». «Где он? Я не знаю, где он». «Да знаешь ты. Он у тебя в сердце. Всегда там был, я его вижу». «Возьми меня с собой, пожалуйста». «Не могу». «Пожалуйста, папа». «Я не могу. Я думал, что у меня хватит сил держать в руках своего мертвого ребенка. Думал так, но нет, не могу». «Ты говорил, что никогда меня не покинешь». «Знаю, говорил. Прости меня. Тебе принадлежит мое сердце. Принадлежало и принадлежит. Ты лучшая в мире. Был и есть. Ну и что, что меня нет рядом? Ты все равно можешь со мной говорить. Ты всегда будешь говорить со мной, а я с тобой. Увидишь». «А я услышу тебя». «Да, услышишь. Ты просто должен представить, что говоришь со мной. И тогда получится. Надо упражняться, только не опускай руки, хорошо?» «Хорошо». «Отлично». «Мне очень страшно, папа». «Я знаю, но все будет хорошо. Тебе обязательно повезет, я это точно знаю. Мне лучше помолчать, а то опять кашель подступает». «Не волнуйся, папа, отдохни». Мальчик расхрабрился. Ушел далеко от стоянки, вернулся, отец уснул. Он сел рядом под навесом из фанеры, смотрел на него. Закрыл глаза и попробовал поговорить с отцом. Слушал с закрытыми глазами. Отец проснулся в ночи. Лежал, прислушивался. Мальчик сидел у костра, закутавшись в одеяло, наблюдал за ним. Стук капель, меркнущий свет. Прошлые сны не исчезают при пробуждении. Снова стук капель. Свет излучала свеча, которую мальчик нес в медном помятом подсвечнике. Воск, застывший на камнях. Следы неизвестных существ в окаменевшем известняке. В том ледяном коридоре они пересекли невидимую черту, после которой уже нет возврата. Все, что стояло между началом и концом пути, это тот огонь, который они сами несли. «Пап, ты помнишь того маленького мальчика?» «Да, я его помню». «Как ты думаешь, он выжил?» «Думаю, что да». «Как ты думаешь, он заблудился?» «Нет, он не заблудился». «А я боюсь, что заблудился». «Думаю, у него все хорошо». «Но кто же ему поможет, если он заблудился? Кто спасет маленького мальчика?» «Доброта. Так было и так будет». В ту ночь он спал в обнимку с отцом. Проснувшись утром, обнаружил, что обнимает холодный окоченевший труп. Долго сидел около тела, плакал, а потом поднялся и лесом вышел к дороге. Вернувшись, опустился на колени возле отца, взял его холодную руку в свои и повторял его имя снова и снова и снова. 3 дня оставался с отцом, а потом вышел на дорогу, посмотрел туда, откуда они пришли, потом в другую сторону. Ему навстречу по дороге шел человек. Сначала мальчик хотел спрятаться в лесу, но передумал. Стоял с револьвером в руке и ждал, пока тот подойдет. Все одеяло навалил на отца, сам промерз, ослабел от голода. Человек подошел поближе и остановился. Одет в серо-желтую лыжную куртку, на плече на кожаном ремешке висит дробовик дулом вниз. На груди нейлоновый патронтаж с патронами. По всему старый вояка с бородой, с глубокими шрамами на лице. Один глаз косит. Когда говорит или улыбается, рот немного перекошен. «Где твой спутник?» «Умер». «Это был твой отец?» «Да, это был мой папа». «Сочувствую». «Я не знаю, что мне делать дальше». «Думаю, тебе стоит пойти со мной». «А вы хороший?» Незнакомец опустил капюшон куртки. Длинные спутанные волосы. Посмотрел на небо, будто там есть что-то интересное. Посмотрел на ребенка. «Ага, из хороших. Убери-ка свой револьвер». «Я никому его не отдам, ни за что». «Мне твой револьвер не нужен. Просто не хочу, чтобы ты в меня целился». «Ладно». «Где твои вещи?» «У нас мало вещей». «У тебя есть спальный мешок?» «Нет». «Тогда что у тебя есть? Одеяла какие-нибудь?» «Я в них папу завернул». «Покажи». Мальчик не сдвинулся с места, человек не сводил с него глаз. Опустился на одно колено, скинул с плеча ремень и поставил дробовик на дорогу, оперся на него. Патроны в гнездах патронташа, снаряженные вручную и залиты свечным воском. От человека пахнет дымом костра. «Слушай, сам решай, мы долго спорили, идти за тобой или нет. Ты можешь остаться здесь со своим отцом и умереть, или можешь пойти со мной. Если решишься остаться, держись подальше от дороги. Не могу понять, как вы вообще выжили. Будет лучше, если пойдешь со мной. Ничего плохого с тобой не случится». «Откуда мне знать, что вы хороший?» «Согласен, не знаешь. Придется поверить мне на слово». «Вы несете огонь?» «Чего я несу?» «Огонь». «Ты малость чокнутый, что ли?» «Нет». «Самую малость?» «Ну, может, чуть-чуть». «Это ничего». «Ну так как, несете?» «Что, несу огонь?» «Ну да». «Да, несем». «У вас есть дети?» «Есть». «А маленький мальчик у вас есть?» «У нас есть маленький мальчик и маленькая девочка». «Сколько ему лет?» «Столько же, сколько тебе, может, немного постарше». «Вы их не съели?» «Нет». «Вы людей не едите?» «Нет, мы не едим людей». «И я могу пойти с вами?» «Да, ты можешь пойти с нами». «Хорошо, я пойду». «Вот и хорошо». Они пошли вглубь леса, и человек присел и стал рассматривать серую костлявую фигуру, накрытую листом фанеры. «Это все ваши одеяла?» «Да». «А чемодан твой?» «Мой». Человек выпрямился, взглянул на мальчика. «Почему бы тебе не пойти на дорогу и не подождать меня там? Я сам принесу одеяло и все остальное». «А что будет с моим папой?» «А что с ним может быть?» «Нельзя же его так оставить». «Можно». «Я не хочу, чтобы его кто-нибудь увидел». «Никого тут нет». «Может, завалим его листьями?» «Ветер сдует». «Тогда давайте укроем одеялом». «Давай, я укрою, а ты иди». «Хорошо». Мальчик ждал на дороге, и, наконец, человек вышел из леса, таща чемодан и перекинув одеяло через плечо. Покопался в одеялах, выбрал одно и протянул его мальчику. «Закутайся, а то совсем замерз». Мальчик хотел отдать ему револьвер, но человек велел оставить его себе. «Ладно». «Ты умеешь из него стрелять?» «Да». «Отлично». «А с папой что?» «А что мы еще можем сделать?» «Мне бы хотелось с ним попрощаться». «Моя помощь не нужна?» «Нет». «Тогда иди, я тебя подожду». Пошел в лес и опустился на колени рядом с отцом. Тело завернуто в одеяло. Тот человек выполнил его просьбу. И мальчик не разворачивал одеяло, а просто сидел и плакал. И все никак не мог остановиться. Плакал очень долго. Прошептал. «Я буду разговаривать с тобой каждый день. И никогда тебя не забуду, что бы ни случилось». Затем поднялся, повернулся и пошел к дороге. Женщина, увидев его, обняла и долго не отпускала. «Ах, как же я рада!» Иногда она рассказывала ему про Бога. Он пробовал говорить с ним, но лучше всего у него получалось говорить с отцом. И он говорил часто и не забывал его. Женщина сказала, что это правильно, что его устами говорит Бог, и что так из поколения в поколение передается истина. Когда-то в горной речке водилась форель. Было видно, как рыбы стоят в янтарной воде, а течение медленно покачивает их плавники с дрожащими белыми каемками. Рыбины оставляли на руках запах тины. Гладкие, мускулистые, напряженные. На спинах замысловатые узоры, карта зарождающегося мира. Карты и запутанные лабиринты. То, что назад не вернуть и никогда уже не исправить. В глубоких впадинах, где прятались рыбы, все дышало древностью и тайной, а человечество еще только делало свои первые шаги.